Приветствую вас всех. Что делает Слово Божье красочным? Что делает вот эту черно-белую Библию красочной? Дух Святой, наличие Духа Святого в нас. Я по себе замечаю, что голубой экран заменил черно-белую Библию в моей жизни. Но это факт. Мы больше сейчас обращаемся к голубому экрану, чем к черно-белой Библии. Они даже так подстроили все, что в голубом экране можно Библию почитать. Но все же черно-белая Библия намного ярче звучит, чем голубой экран. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 15 главу. Евангелие от Матфея, 15 глава. И будем мы читать с 21 по 27 стих. «И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, вышедшая из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его, приступивши, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подошедши, кланялась ему и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал ей в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их“. Аминь. Интересная красочная история. Наверняка каждый из нас уже читал ее. И вот на этой неделе, эта неделя, она очень интересная была. И как у любого человека, наверное, тот, кто старается жить и читать Слово Божие, тот, кто размышляет над Словом Божьим, в течение недели появляются разные ситуации, разные вопросы. И вот придя домой, я сел за общий стол, жена моя, я, дочь моя и наш братишка Давид. И он нам задает вопрос такой интересный и спрашивает: что влияет больше на человека? Скрытая реклама в телевизоре, в фильме, или же общество, в котором он находится? На эту тему можно очень много размышлять и много делать выводов. Но я, поразмыслив, ответил ему: на человека влияет в основном не фильмы, не скрытая реклама, не общество, а то, во что он больше всего вкладывается. Если человек больше всего в жизни своей тратит сил на просмотр фильмов, фильмы будут влиять на него. Если человек больше всего тратит время на то, чтобы быть в каком-то интересном ему обществе, общество влияет это на него. И вот в связи с этим я начал размышлять и вспомнил эту историю про хананьянку, у которой была одержимая дочка. Здесь не написано, от чего она стала одержимой, почему, когда в нее бес вошел. Мы не знаем даже возраста этой девочки. Но мы точно знаем, что эта девочка была одержима, и она была не своя. Ей управляли. Этот момент, когда Христос выходит в страны Тирские и Сидонские, это единственный момент, который упоминается, когда Христос вышел за пределы иудейских городов в города халдейские. Тир и Сидон в то время относился к Сирии. Женщина тех городов узнала, что Христос пришел в их пределы. И не смея подойти к группе мужчин еврейских, потому что раньше разделение было между женщинами и мужчинами, она издали начала кричать о своей проблеме. Она издали начала кричать и выражать свою боль и скорбь. Она кричала, шла и кричала, не подходя близко ко Христу, говоря: «Господи, сын Давидов, помилуй меня, помоги мне, не могу больше терпеть». Но что для меня стало странностью, то, что Христос шел, как будто не слыша ее и не обращая внимания на нее, шел дальше. Мы не знаем, я не знаю, что творилось в те дни в доме этой женщины, в которой дочь была бесноватая. За себя скажу, как бы мы живем в комнате, я, приходя домой в комнату вечером, я понимаю, что у меня дочка, она любит играться. Но я, как нормальный родитель, отец, ну, покупаю ей игрушки. И я понимаю, что игрушек много не бывает. Вот хочется все лучшее ребенку дать. Покупаю игрушки ей. И я прихожу, и зайти в комнату не могу. На полу игрушки валяются. Ну, бардак просто. И я вот понимаю, что здоровое дитё, оно себя естественно ведет, да? Ну, конечно, для нас естественно это когда везде порядок, для взрослых, да? А для детей наоборот. Естественно, когда везде лежит то, что ребенок положил. Это он считает, что каждый квадратик пола – это определенное место для определенной игрушки. И нам места нету, там хоть на руках ходи. Я посмотрел на свою дочку, думаю, ну, это нормально, мы уберем это временно. Она вырастет, она перестанет так делать. Но я действительно не могу понять ту хананьянку, у которой была дочка бесноватая, что творилось в ее доме. Этот беспорядок был постоянен. Там места не было ей. Я посмотрел ролики, когда человек беснуется. Это страшно. Это очень страшно. Страшно, когда чужой человек беснуется, а когда твой родной. И ладно, если ты живешь в другом помещении, ладно, если ты живешь в другом доме, так ты живешь с этим человеком, который беснуется. Это действительно было страшно. Я отчасти могу как бы только посочувствовать этой женщине. Какова была скорбь и беда ее, что она из халдейского города, из города, в котором было идолопоклонение, она пришла к человеку, о котором много раз слышала, о Христе. Она поверила, что Он может принести ей свободу, что Он может исцелить ее дочку. Она слышала, что в городах иудейских происходит то, чего никогда в жизни не происходило в ее городе. Она слышала, что люди исцеляются, и исцеляет их Христос. Я сегодня бы хотел бы вот две темы предложить, одну из которых я считаю, что нужно об этом говорить чаще. Вот нас сегодня не так много, но пришли те, которым это нужно услышать. Вот Господь нас побудил, привел. Первое – это поговорить об одержимости, коротко. Но больше не о видимой одержимости, а о зависимости, которую не видно в основном. О зависимости невидимой, которая приводит к рабству и к связанности. Заигрывание со грехом не остается без последствий в нашей жизни. Оно приводит очень часто к привязанности. Я часто общаюсь с людьми, со своими ровесниками, с младшими, со старшими, ну вот, так получается. И ну, как бы не то, что больше, основная часть из этих людей неверующие. И когда речь заходит о образе жизни, и мне говорят, вот буквально прошлую пятницу ко мне подходит коллега мой и говорит, я тебя приглашаю, я буду как бы перед свадьбой мальчишник делать. Ну, посидим там, пообщаемся, друзья придут. Я говорю, а ты женишься? Да, третий раз женится. Я говорю, ну, в принципе, хорошее мероприятие. Я говорю, а где вы сидеть будете? Может быть, на работе пиццу привезете, как обычно это делается. Да не, мы в бар пойдем. Что на работе неинтересно, пить нельзя. Я говорю, извини, я не пью. А что не пьешь, здоровья нету. Ну, на меня, если посмотреть, в принципе, да, здоровья нету. Ну, я не такой здоровый, чтобы пить. Ну, я реже всех болею на работе. Вот что самое интересное. Я говорю, да нет, на здоровье, может быть, и нету. Я никогда не пил ничего, ну, кроме воды, сока. Ну, вино, да, вот, когда вечером мы вспоминаем страдания Господни. Я говорю, я не пью. Ну, пойдем кальян покуришь. Ну, я говорю, да я не курю. Ну, хоть как-то приобщишься к нам. Ну, хотя бы, ну, тост скажешь. Я говорю, да я не умею. А что с тобой не так? Что, или мы не такие, или ты кривой какой-то. Все, вот, большинство идут, а ты не идешь. Неужели тебе не хочется расслабиться? Ну, когда меня спрашивают, а как ты расслабляешься? Я в основном отвечаю, а я не напрягаюсь, чтобы не расслабляться. Но это неправда отчасти, потому что мы живем в таком мире, в котором нужно напрягаться. Если я не буду напрягаться, кто напряжется? Ну, в плане работы я имею в виду. Разве я не могу попробовать расслабиться? Это сейчас я себе вопрос задаю в вашем присутствии, как другие. Разве я не могу попробовать алкоголь? Разве я не могу попробовать кальян? Разве я не могу попробовать наркотик? Или посмотреть какой-нибудь фильм взрослого содержания? Разве я не могу? Могу. Могу. И каждый может. Но есть одно большое «но» для каждого из нас. Перед тем, как мы захотим что-то попробовать. Мы должны помнить, что вход свободный к этому, отчасти бесплатный. Начать пить я мог бесплатно, меня пригласили за свой счет, ну, за их счет. Вход в основном свободный. Но попробуй выйти. Сколько нужно потом будет постов, сколько будет нужно потом молитв, сколько нужно будет потом бесед, чтобы оттуда вытащить меня? От этой грязи избавить. Заигрывание со грехом – это всегда то, за что нужно будет рассчитываться. Все не так просто. Вход свободный, а выход стоит очень дорого. И, к сожалению, расчетная монета при выходе из греха – это наше здоровье, это наше время и зачастую деньги. Выход из греха, из заигрывания со грехом зачастую лежит через больницы, зачастую лежит через реп-центры, зачастую лежит через психологические клиники. Но самое страшное для верующего человека – мы платим за выход из этого кратковременного, краткосрочного удовольствия духовными ценностями. И самый главный из этих ценностей – это уверенность и радость спасения. У меня есть друзья, которые были со Христом, но ушли, и сейчас они хотят как бы, ну, я не знаю, это искренне, не искренне. Общаюсь, говорю, ты хочешь обратно? Я хочу, но не могу. Я говорю, ну, а в чем проблема? Он говорит, да я бы все отдал, но не могу. Ну, не отпускает меня грех. Не может. Я говорю, как ты в него попал? Просто решил попробовать. Выход, вход свободный, выход дорого стоит. К сожалению, это так. Отвечая на вопрос своему братишке Давиду за фильмы, я сказал, что все, что мы смотрим, все ложит отпечаток на наш дух. Все, что мы смотрим, все ложит отпечаток на наш разум. Все, что мы смотрим, все это отпечаток ложит на нашу жизнь. Духовный мир настолько реален и настолько опасен, что мы не всегда об этом помним и это понимаем. Выбраться просто так не получится сразу. Вот это все чувствовала та женщина, которая жила с одержимой дочкой. В наше время мы сами себя к одержимости приводим. В наше время нам Господь дал свободу выбора, и мы зачастую выбираем одержимость. Мы зачастую выбираем то, что нам кажется классным, как это в последнее время говорят. Мы выбираем в основном то, что для нас кажется, что это небольшой грех. Но, к сожалению, тем, кто грешит, и к радости тем, кто не грешит, нам нужно помнить, что греха большого и маленького не бывает. У маленького и большого греха одно название – грех. И возмездие за грех одно – смерть. Не полусмерть, не клиническая смерть, а смерть духовная, потом физическая. Женщина шла и кричала. Она просила помощи, она стучалась в двери милости и благодати. Но мне непонятно. Я помню всю свою осознанную жизнь – с воскресной школы начиная, заканчивая сегодняшним днем, вот даже сейчас, вот этим часом, что Христос всегда всем помогал. Абсолютно всем. И Слово Божье, в страницах Слова Божьего говорится, что если все исцеления, все, что Христос делал, если начать перечислять, всех книг не хватит в мире. Но в данном случае мне действительно было непонятно, и сейчас отчасти непонятно, но я постараюсь по-своему объяснить, почему так Христос сделал. Почему, когда к Нему пришла женщина, которая была действительно в нужде, крича, не обращая ни на кого внимания, не боясь, Христос ее как будто не слышит и идет дальше. Это происходило до того момента, пока ученики не задумались, а что происходит? Подойдя к кресту, ученики начали упрашивать его. Отпусти ты ее уже. Отпусти. Что тебе это стоит? Ничего. Отпусти ее. На что Христос говорит, что она не из иудейского рода и народа. Христос начинает говорить, что Он пришел к детям, к своим, а она не ее дитё. Я так думаю, ученики задались вопросом, так зачем мы такое большое расстояние преодолели? С наших городов иудейских пришли в города халдейские. Для чего? Если этому народу, не иудейскому, халдейскому, спасения нету. Зачем мы сюда пришли, если им нет спасения. Христос ответил женщине. Он привел как бы пример такой очень жесткий, очень отрезвляющий. Неужели это будет хорошо, если забрать хлеб у детей и отдать его псам? Неужели это хорошо? Ответ будет логический. Никто у детей не забирает хлеб и не дает собакам. Я посмотрел статистику рождаемости по Москве. Ее сравнили со статистикой покупки маленьких собак. К сожалению, собак больше, чем новых детей. К сожалению. Люди сейчас ровно наоборот делают. Они кормят собак и не хотят кормить детей. Сейчас маленьких собачек больше, чем маленьких детей. Это действительно так. Там есть разные нюансы. Они не учитывают, что кто-то родил и отдал в детдом. Они учитывают, сколько детей живет в семьях, и сколько собак в семьях живет. Собак больше. Неужели хорошо забрать у ребенка хлеб и отдать его собаке? На что женщина, хананьянка, ответила ему, что когда со стола падают крошки на пол, то псы едят, и их хозяин не прогоняет. Конечно, если бы упал бы хлеб, хозяин бы не дал хлеб псам. Но крошки почему бы и нет? Хозяин не прогоняет собак, когда они едят крошки. В то время язычники... Вот у нас мы сейчас живем в таком обществе, где есть огромная информационная платформа. Мы информацию можем в ту же секунду получить. Вот все, что происходит в Хакасии, мы можем сейчас узнать. Нам не нужно ждать, когда оттуда какой-нибудь гонец придет с новостями, с газетой. Нам не нужно идти, чтобы азбукой Морзе что-то передать на тот конец Хакасии. Сейчас мы живем при огромных возможностях, когда вся информация для нас поступает в любую секунду, в любом объеме. В то время было немножко сложнее с этим, но даже в то время все, что происходило на территории Иудеи, знали близлежащие города халдейские. В то время халдеи и та женщина знала, что когда пришел Христос, столы благодати для иудеев были заполнены и ломились. Сколько исцелений в день было на территории Иудеи. Хромые начинали ходить, горбатые выпрямлялись, мертвые воскресали. И хананьянка понимала, что иудейские столы благодати ломились, но она крошку всего лишь просила с этого стола. Всего лишь крошку. «Дай мне крошку». Он посмотрел на нее, она говорила правду. Она, другими словами, говорила, что дети уже не нуждаются в хлебе, они с ним играться начинают. А мне крошка нужна. Дай мне крошку. Перед этой встречей Христос ходил по городам иудейским. Много знамений произвел, много чудес. Но он укорял их, эти города. Укорял города иудейские и сравнивал их с Содомом, который был уничтожен, говоря, что если бы я в Содоме хотя бы немножко показал того, что делал у вас, по сей день Содом бы существовал, они бы покаялись и поверили. А вы, Вифсаида, Хоразим и Капернаум, Содому будет отраднее в день суда, чем вам. Вы видели и не поверили, и не захотели принять. Грех против благодати Божией страшнее греха против закона. Мы сейчас живем во время благодати. Поэтому я и говорю, разве мы не можем? Да можем. Все можем. Благодать на всех нас распространяется. Но грех против благодати страшнее греха против закона. Христос был восхищен смирением и верой хананьянки. Она крошку просила. Он ей скажет, иди домой. Бесы больше не будут издеваться над твоей дочкой. Она поверила Христу, и эта вера спасла дом ее. Она просила крошку, она получила крошку в виде слова. И она поверила. Она поверила. Мы не знаем, как встречала ее дочка. Наверное, на протяжении всей жизни она уже научилась домой заходить, потому что к бесноватому человеку просто так не подойдешь. Повторюсь, я не знаю, какое положение дома у них было. Действительно, не знаю. Живешь со здоровыми, сложно жить. А с бесноватой? Я не знаю, как ее встречала дочка, но я точно знаю, что она уже была здоровая. Я точно знаю, что встреча была иная. Когда Божье Слово входит в дом, когда Божье Слово входит в жизнь, то оно все меняет, как поменяло и дом, и положение дома, и состояние дочки Слово Божье в то время. У нас у всех есть хлеб, как физический, так и духовный. Физический хлеб нужно постоянно покупать. Мы дома печем его. Нам нравится печеный хлеб. Но чтобы его испечь, нужно ингредиенты купить. Что же в наше время хлеб духовный? Кто с собой буханки принес? Да. Вот она, буханка наша. Слово Божье. У нас есть хлеб. Мы должны быть сыты. Что же в наше время есть крошки? Слово Божие, хлеб, мы его имеем. Что в наше время крошки? Христос дал крошку халдейке, неверующей. Что в наше время для нас крошки? Приведу вам пример, библейский пример. Христос, живя на земле, да, вот когда Он служил 3 года, Он максимально старался и словом, и делом послужить человеку для спасения. И даже когда оставались до Голгофы считанные дни, считанные часы, считанные минуты, Он все равно служил людям. И однажды Он шел в Иерусалим, и, проходя город Иерихон, к Нему снова приступила толпа, чтобы слушать, что Он говорит. И житель города того, Иерихона, который был небольшого роста, который был богатый и очень жадный, который был начальником налоговой полиции, Закхей, однажды, услышав, что идет очень знаменитая личность, захотел увидеть, кто же это. Но за большим количеством людей он не мог пробраться вот хотя бы к этому пути, чтобы посмотреть, хотя бы посмотреть, не вопрос задать, посмотреть. Может быть, его толпа просто не пускала, они все его знали. Знали, что он жадный, что он ворует у них постоянно, обижает их. Может быть, они и поэтому его и не пустили, не пропустили, ну, такую знаменитую личность тоже своего города. Ему пришлось побежать вперед, поняв, что Христос пойдет по той дороге, и забраться на дерево, чтобы хотя бы так его увидеть, Христа. Я так задумался, думаю, интересно, в наше время все богатые куда-то бегут. Все хотят успеть. Деньги есть, все для хорошей жизни есть. Здоровье потерял, можешь купить здоровье отчасти. Куда бежишь? Я понимаю, что богатство и какой-то успех – это не признак мира и благополучия. Чего-то все время не хватает. Закхей побежал вперед, залез на дерево, на смоковницу. Христос, проходя мимо, подошел к этому дереву. Подошел к этому дереву, зная Закхея, заранее зная, чем он занимается и как он себя ведет, и как к нему относятся люди. Он не стал его укорять в чем-то, не стал его нравоучать, не стал его при всех, ругать, может быть. Он к нему как к другу обращается. Закхей, спускайся. Мне нужно сегодня побыть у тебя. Христос в эти последние моменты своей жизни не о смерти думал своей, не о муках, которые ему предстояли, не о последних днях жизни, чтобы что-то, может быть, попробовать то, что он не пробовал, а о том, чтобы как можно больше людей спасти. По дороге к дому Закхея, это я так думаю, по дороге к дому Закхея, когда Христос с ним шел, люди, идущие со Христом, говорили ему: «Да не заходи ты к нему, он грешник, он обижает нас. Зачем? С нами побудь на улице». Как же не хотел Закхей, чтобы Христос об этом слышал от этих людей. Как же стыдно ему было. Как долго Христос был у Закхея дома, я не знаю, об этом не написано. Но я четко читаю в Библии, что при разговоре Христа и Закхея к Закхею пришло откровение. Закхей понял. Что он понял? Закхей воскликнет: «Я теперь знаю, что делать. Я теперь-то понял, как жить. Половину имения продам и раздам нищим, и кого обидел, воздам». У кого есть долги, мы понимаем, что долги надо отдавать в той сумме, которую взял, ну, с процентом иногда, небольшим. В банке берешь в долг, отдаешь с процентом. Везде у кого, ну, есть друзья, которые дают. Я никогда ни у кого не брал в долг, ни разу в жизни. Ни я, ни моя семья. Но я четко знаю, что эта система, ну, адекватная. Ты дал, ну, и ждешь, когда тебе вернут. Ну, вернут, да еще и шоколадкой, грубо говоря, да, процент. Но Закхей говорит: «Кого обидел, воздам вчетверо». Интересно, Закхей захотел служить Христу тем, чем грешил раньше. Обманывал, кого обманул, пошел, тому воздал. Христос ушел. Христос пошел дальше, пошел на Голгофу. Но Закхей взял свое имущество, продал и пошел по тем людям, кого он обманывал, кого обсчитывал. Я представляю, что когда Закхей начал подходить к тем домам, к которым он раз в месяц подходил, чтобы их обмануть на налоги, люди, наверное, видя его в окно, зашторивали окна, закрывали дверь, затыкали уши, закрывали рот, главное, чтобы он не услышал, что они дома. Но когда он заходил к ним домой в тот момент, они понять не могли. Он не пустую руку к ним протягивал. «Не дай». Наоборот: «На, возьми. Я тебя обманул. Я тебя обидел. Я неправильно с тобой поступал. Я теперь другой. Я не хочу, чтобы ты Христу обо мне плохо говорил. Чтобы ты Христу на меня жаловался. Я не хочу этого. Я теперь другой. Возьми, забери деньги». Люди, наверное, в шоке были. К чему я это? Что в жизни нашей крошки, о которых Христос говорил? О которых женщина ему сказала? Что в жизни нашей крошки? В жизни нашей крошки это доброе слово, вовремя сказанное человеку, верующему и неверующему. В жизни нашей крошки это помощь, которую мы можем оказать человеку, верующему и неверующему. Однажды я одной бабушке, которая стояла в очередь, дал деньги, просто захотел. Она говорит: «Зачем, я не возьму?» Я говорю: «Возьмите, пожалуйста, купите хлеба. Не буханку, две буханки». Она говорит: «Да я столько не съем». Я говорю: «Ну, значит, масло возьмете к буханке». «А зачем ты это делаешь?» Я уверен, если мы какое-то внимание кому-то окажем неверующему, он обязательно спросит: «Зачем или почему?» И мы тогда сможем сказать почему. Потому что у нас есть хлеб, а тебе можно крошку дать. А потом, может, и хлебом поделиться с ней. Я очень хочу, чтобы мы сегодня помолились. чтобы мы помолились, если мы чем-то одержимы, если мы к чему-то так сильно привязаны к греховному, если нам действительно сложно от этого отказаться, чтобы мы в молитве попросили помочь нам. Некоторые люди смиряются со своей болезнью. Читаешь ленту новостей, такая знаменитость умерла от рака, такая, начинаешь смотреть четко, точечно, он боролся с раком, этот не захотел бороться с раком. Кто-то смиряется с болезнями. Но если с земной болезнью, с плотской болезнью можно смириться, то с духовной не смиряйтесь. Потому что за этой жизнью идет другая жизнь. И ад и рай начинаются с земли. Вот как мы здесь захотим жить, так мы будем и там жить. Если мы здесь живем, как жители страны небесной, так и мы там жить будем. Эта жизнь слишком коротка, чтобы грешить. Если мы имеем какой-то скрытый грех, если мы имеем какую-то, может быть, нежеланную уже привязанность, давайте принесем ее к Господу. Давайте помолимся сегодня по-честному. И не обязательно вслух, про себя. Господь поможет. Как ту дочку хананьянки исцелит, не проблема. Но нужна вера и нужна просьба. Давайте сегодня примем для себя решение делиться хлебом. Если сложно хлебом, крошками, то есть делами делитесь. Я сам человек, может быть, здесь в церкви я очень много разговариваю, но за церковью я не очень разговорчивый. Если особенно речь идет о вере моей. Если меня не спрашивают, я в основном не говорю. Но я стараюсь делами показать Евангелие, не только словами. И это в моей жизни крошки. Это та мелочь, которую я могу сделать без проблем. Пусть Господь нас благословит сегодня, чтобы после теории, которые мы сегодня услышали, после этих примеров, которые мы сегодня прочли и пережили отчасти, чтобы у нас практика наконец-то началась. Давайте помолимся.